Все собаки попадают сюда после смерти. Здесь у нас нет ни забот, ни печалей. Рекс рассказал мне, что несколько месяцев назад угодил под машину и, как всякий добродетельный пес, попал в собачий рай. «А теперь, — сказал он, — позволь представить тебе моих друзей. Это бульдог Том, наш привратник. Когда-то он верой и правдой служил английской королеве, поэтому пользуется у нас большим уважением. Это пудель Глю-Глю. Ты уже видел его. Он прекрасно выдрессирован и часто показывает нам всякие фокусы». В подтверждение этих слов пудель Глю-Глю повернулся 5 раз в воздухе, а Рекс продолжал. «Вон того шпица зовут Трезор. А ту овчарку — Туба. Моську зовут Альфа, Балунку — Бетта. А вон та борзая — наша райская гордость. Ее зовут Ящерка. На бегах она всегда занимает 1-е место. Ну, постепенно ты перезнакомишься и с остальными собаками, потому что мы живем очень-очень дружно». Не прошло и часа, как я почувствовал себя в собачьем раю почти как дома, даже лучше. Вдруг ко мне приблизился черный маленький пинчер и подчеркнуто любезно произнес: «Разрешите представиться, мое имя Лорд». «Очень рад», — ответил я. «Адам Несогласка». «Как странно», — продолжал пинчер, — «что людям непонятен наш язык. Ведь мы говорим довольно внятно. Кроме того, меня всегда удивляло, для чего на некоторых домах висят таблички «Злая собака». Собаки не бывают злыми, это клевета. У нас доброе сердце, мы любим людей. Это они часто поступают с нами несправедливо и жестоко». «Послушай, лорд», — прервал его Рекс, — «ты не очень тактичен. Пан Несогласка — мой гость. Когда-то он был моим хозяином, и у него я чувствовала себя не хуже, чем здесь, в раю. Как видишь, Адесь, — сказал он, обращаясь ко мне, — не всякий лорд ведет себя, как надлежит лорду. Пойдем, я покажу тебе наш райский город». Мы сухо раскланялись с лордом и отправились осматривать собачий рай, о котором я никогда прежде не слыхал. «Мы бежим сейчас по улице Белого Клыка», — сообщил мне Рекс. «Она тянется от райских ворот до площади доктора Айболита. Видишь, там памятник доктору Айболиту». Площадь была великолепна. Со всех сторон ее окружали чистенькие белые домишки. Перед ними на мягких подушках нежились только что выкупанные щенята. Некоторые из них играли в мяч, другие грызли сахар, третьи, щелкая зубами, ловили мух. Посреди площади высился большой памятник, а под ним было написано: «Доктору Айболиту, спасителю и лекарю зверей от благодарных собак». Памятник был из чистого шоколада, и огромная толпа собак, окружив памятник со всех сторон, лизала его. Мы с Рексом протолкались к памятнику, и, как это ни стыдно, я должен признаться, что тоже вместе со всеми стал лизать шоколад, даже отгрыз у доктора Айболита полбашмака. То есть съел почти 500 шоколада. Ел я с большим аппетитом, так как успел здорово проголодаться. «Каждый день, — объяснил мне Рекс, — мы съедаем памятник доктору Айболиту и каждый день строим его заново. Шоколада у нас вдоволь, ведь мы в раю». «А где тут можно напиться?» — спросил я. «Ужасно пить хочется». «Нет, ничего легче», — рассмеялся Рекс. «Мы стоим как раз напротив моего особняка. Пойдем, я угощу тебя молоком». Дом Рекса был из зеленого кафеля. На веранде лежали ковры и подушки, на которых резвились щенята, вероятно, дети моего приятеля. За домом в саду росли кусты сарделек и колбасы. Я сорвал кусок краковской колбасы, 2 сардельки, и съел их с большим удовольствием. Под окнами дома я увидел маленькие деревца из кости с чудесным костным мозгом внутри. Как только мы вошли в гостиную, Рекс подвел меня к стене, открыл кран и оттуда... оттуда, к великому моему удивлению, вместо воды прямо в стакан хлынуло молоко.